Понедельник. «Ну вот», — сказал Оле Лукоя, уложив Яльмара в постель, — «теперь украсим комнату». И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом, если бы только вы захотели его попробовать, слаще варенья. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара. «Что там такое?» — сказал Оле Лукоя, пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвало и метало грифельная доска. В решении, написанной на ней задачи, вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара, просто ужас брал, слушая ее. На каждой ее странице, в начале каждой строки, стояли чудесные большие и маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар. И они, казалось, спотыкались об линейке, на которых должны были бы стоять. «Вот как надо держаться», — говорила пропись. «Вот так. С легким наклоном вправо». «Ах, мы бы и рады!» — отвечали буквы Яльмара. «Да не можем! Мы такие плохонькие!» «Так, вас надо немного подтянуть!» — сказал Оле Лукоя. «Ах, нет-нет!» — закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть. «Ну, теперь нам не до сказок», — сказал Оле Лукоя. «Будем-ка упражняться. Раз-два, раз-два». И он довел все буквы Яльмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оле Лукоя ушел, и Яльмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.